небесные гнезда. Лисы в норах могут жить, а Христу, кем яркие звезды, негде голову склонить. У него в дворце светило, рассказ Родиона Березова «Ставка на будущее». Горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3:2. Как только он очутился по эту сторону фронта, одна мысль завладела им. Ненавистная власть рано или поздно будет свергнута. Он вернется с семьей на родину, но не бедным, не жалким, не беспомощным, а с большим капиталом, и сразу построит кожевенную фабрику, купит большой земельный участок, разведет фруктовый сад, организует куриную ферму, откроет механическую прачечную. Все можно будет делать в свободной стране, при деньгах. Значит, все внимание сейчас нужно сосредоточить на раздобывании денег, какими бы то ни было средствами и способами. В свои планы он посвятил жену. Мечты мужа согрели ее сердце. «Павлуша, неужели это возможно?» «После голодовок и колхозных трудодней». «Все возможно, малаша, если поменьше будем спать и побольше шевелить мозгами и руками». Двух сыновей и двух дочерей решили не посвящать в свои планы. Еще малы, ничего не поймут, разболтает всему свету. Сразу же, как только село было занято немцами, он постарался войти в доверие командования. Его назначили старостой. Приказы населению о военных поставках передавались через него. При содействии немцев он получил в свое распоряжение хорошую лошадь и раздобыл легкий экипаж. Ближайший город был в 30 километрах. Он часто ездил туда, то с попутчиками на военных грузовиках, то на собственной лошади, отдыхая в лугах и на лесных полянах. «Все как прежде», — думал он. «Трава, деревья, небо, свой конь, своя пролетка». Он хвалил за трудолюбие пчел, собиравших мед для его пасеки. Его радовали звуки, доносившиеся из села. Петушиное кукареканье, собачий лай, детский крик, девичья песня. Отдыхая в лесу под тенистым дубом, он думал о собственных дубравах. На его полянах будут пчельники, на речушках мельницы, на озерах и прудах он разведет гусей и уток. Сколько нужно ждать? Если полный разгром большевизма произойдет через год, то года через три он уже будет кум королю. В городе он спешил на базар, где нельзя было достать только птичьего молока. «И откуда все это взялось?» – удивлялся он, роняя от умиления слезы. Плакал он часто и по всякому поводу. Привезет детям гостинцев с базара – плачет. Прислушается к пению жаворонка – плачет. Услышит шум поезда – плачет. Сосчитает скопленные деньги – проливает слезы, как ребенок. Не плакал он только тогда, когда плакали другие. На похоронах, на пожарах, при наводнениях, градовых тучах. Его слезы всегда вызывались довольством, счастьем, созерцанием красоты и благолепия, когда появляется желание жить на этой земле как можно дольше. Зная, что с этим русским языком далеко не продвинешься, он старался запомнить как можно больше немецких слов. Если он ехал в грузовике с немецким солдатом, то каждую минуту спрашивал, как называется то или иное, записывая в тетрадку новые слова. Немцы полюбили его за деловитость, исполнительность, расторопность. «Вы не похожи на русского», — говорили ему офицеры. «Русские ленивцы, а вы, как часы, как сердце, работаете, не уставая, без остановок». Как-то он взял на базар жену. Попав в галантерейный ряд, она ахнула от удивления. «Да ведь это может нас озолотить». Много всякой мелочи накупили Павел и Маланья для продажи соседкам. Первый опыт оказался удачным. Товар был распродан в несколько минут. «А почему бы нам не открыть лавку, какие в старину были в каждом селе?» «Сметливая ты у меня, малаша, а вот детки, кажется, не в нас». «Как-нибудь приучим, приохотим, ласками, тихими словами, гостинцами». Поговорили с немецким начальством. «Другому бы не позволили, а вам, господин Курбатов, разрешаем охотно». Ни одной галантереей уставили полки своего магазина новые купцы. Все можно было достать у них, как до революции. Через 3 месяца к магазину была сделана пристройка, а над дверью появилась белая вывеска с голубыми буквами «Универсальный магазин Павла Курбатова». Дружба с немцами крепла. На подарки и Павел, и Маланья не скупились. Дети не были вывезены в Германию на работу. Это порождало недоброжелательные толки соседей. Всех купил. Самим Гитлером в переписке. На русские газеты Курбатов набрасывался с жадностью. В каждой строчке он хотел бы видеть описание русских поражений, провалов, несчастий. Расставка на немцев, то пусть поскорее они дойдут до Урала, а еще лучше – до Байкальского озера или даже до Тихого океана. Капитуляция немцев в Сталинграде больно ударила по сердцу и планам Курбатова. Он верил Гитлеру, который сказал: «Войну выиграет тот, в чьих руках будет Сталинград». О катастрофе германской армии сначала не было никаких сообщений в газетах. Ему сказал об этом по секрету молодой офицер, говоривший по-русски и часто заходивший Курбатовым на огонек. Что же делать, Эрнест? Свертывать торговлю и подаваться на запад. Была объявлена распродажа под предлогом, что хозяин магазина получил назначение на Украину под Умань. Новое место показалось Курбатовым земным раем. Старшие сын и дочь поступили на сахарный завод. На широком собственном дворе появились гуси, куры, утки, индейки, корова. Вскоре был открыт магазин, еще более просторный, чем первый. Чтобы расположить к себе население, Павел стал перенимать украинскую речь. Покупатели относились к нему с уважением. Более зажиточные приглашали к себе в гости. Расспрашивали о прошлой жизни, говорили о войне, победах и поражениях обеих сторон. Крепкой уверенности за благополучное будущее не было ни у кого. Газету брали в руки с тревогой. Всякое отступление немцев для выравнивания фронта воспринимали с тоской и досадой. Когда началось форсирование Днепра Красной армией, Курбатовы объявили распродажу. Отступление в Германию пугало. На чужой земле будет уж не то. По пути на запад задерживались в разных местах на 2-3 недели. И только в Лодзе прожили почти год. Это была уже немецкая территория. Открыть магазин Курбатовым не разрешили. Но страсть к накоплению денег не остывала и здесь. Павел и Маланья стали перепродавать из-под полы отрезы сукна и другие ценные вещи. Хорошего покупателя найти было трудно, потому что продавцов появилось очень много. И тогда Курбатовы решили делать самогон. Посоветовались с приятелем-немцем. Дело рискованное, но с умом все можно на этом свете. Не старайтесь о расширении клиентуры. Я найду вам покупателей среди офицеров. Продукция, конечно, должна быть высшего качества. Без запаха, чистая как слеза, с высокими градусами. Насчет этого не беспокойтесь. Прежде чем приступить к делу, Павел и Маланья долго молились. Перед образами теплился тоненький, как шильце, огонек лампадки. Так как Павел произносил молитвы жарким надрывом, струи воздуха изо рта колебали острый язычок пламени. От этого темные лики икон казались живыми, скорбно удивленными. Первую бутылку самогона подарили приятелю-немцу. «Отличная, лучше заводской», – похвалил он. «Гарантирую вам успех и безопасность». Так началась полоса материальной удачи, затмившая все прежние доходы двух универсальных магазинов. Работали почти круглые сутки. Дети помогали родителям. Пятая часть приготовленного самогона шла на подарки, которые ограждали от всех неприятностей. Немецкими марками наполнялась шкатулка за шкатулкой. Однажды, пересчитав деньги, испугались. Многовато. А на фронте беда за бедой. Беречь бумажки рискованно. Стали покупать антикварные вещи, ковры, валюту. За большие деньги доставали даже американские доллары. Из Лодзи пришлось бежать зимою на собственной лошади в сторону Познани. Оттуда повернули на Зальцбург, куда и прибыли в марте 1945 года. Там уже было много русских, прибежавших из Вены. Лагерь для беженцев находился неподалеку от вокзала. Коммерцию пришлось на время приостановить. Днем и ночью город бомбили американские аэропланы. Население бежало в штольни под высокими горами в центре города. Прятались там и Курбатовы. В бомбоубежищах по-русски не говорили, чтоб не возбуждать неприязни австрийцев. Убегая из барака, захватывали с собой самое ценное, то, ради чего жили и работали все последние годы. Перед приходом американцев, когда город остался без всякой власти, началось расхищение военных складов. Курбатовы принимали в этом участие всей семьей. Тащили все, что попадалось на глаза. Муку, сахар, консервы, одежду, обувь, простыни, красное вино, части каких-то механизмов. Комната в бараке была завалена ценными товарами. Глаза родителей и детей не могли скрыть радости, которой была примешана тревога, как бы ни наябедничали завистники. Нужно было все рассовать под кроватями и в чемоданах, чтоб посторонний глаз не мог заметить ничего казенного. Американцы пришли солнечным майским утром за 2 дня до православной Пасхи. Слава Богу, война и страхи позади. А что впереди? Свобода действий, свобода торговли, свобода обогащения ради будущего на родине. Все переезды последних лет с одного места на другое – только пересадки на пути главной цели. Вскоре на окраинах города открылись лагеря для беженцев – русских и украинцев. Курбатовы переселились в самый большой русский лагерь. Оба сына поступили работать на кухню в воинскую часть. После работы приносили домой в мешках, в ведрах, в бутылках, в консервных банках всевозможные остатки – какао, топленый жир от бекона, блинное тесто, жареный картофель и мясные объедки, собранные с тарелок. Все это шло на продажу изголодавшимся жителям лагеря, превращаясь сначала в оккупационные деньги, а позже в доллары. Старшая дочь поступила в лагерную канцелярию. В нее влюбился молодой американский офицер. Родители с радостью дали согласие на брак. «Малаша, Господь на нашей стороне. Видишь, как он все устраивает для нас», – плакал от счастья отец. Зять был сыном богатого торговца из Лос-Анджелеса. «Открывать ли мне магазин в лагере?» – спросил у него тесть. «Конечно, и чем скорее, тем лучше». Благодаря родственным связям, небольшая лагерная лавка Курбатовых не уступала ассортиментом товаров шикарным магазинам в центре города. От родителей зятя стали получать ценные посылки из Америки. Все шло как по маслу. Перед Павлом Михайловичем Курбатовым заискивали все обитатели лагеря, прибегая к его протекции в трудных случаях, когда требовалось вмешательство американских властей. Через 2 года были получены аффидевиты для всей семьи. Летом 1947 года Курбатовы готовились к отъезду в Америку на зависть всего лагеря. Зять спросил, есть ли у тестя деньги на билеты до Соединенных Штатов. «Какие же у нас деньги?» – прибеднился Павел Михайлович. «От лагерной ловчонки не разбогатеешь. Половину я вам подарю, а половину дам взаймы. Расплатитесь, когда окрепнете в Америке». «Премного вам благодарен, Артур». Отъезд состоялся в половине июля. Жителей лагеря удивило количество курбатовских чемоданов. «Пишите, как устроитесь. Вспомните о тех, кто не имеет богатых американских родственников», – просили провожающие, не скрывая зависти и недоброжелательства. На пароходе вся семья работала. Отец и мать в кухне, сыновья как электрики, младшая дочь в офисе. Зять и старшая дочь остались в Зальцбурге. Аккуратность, деловитость, неутомимость и приветливость Курбатовых расположили к ним всю пароходную администрацию. Кроме жалования, они получили много подарков и письменную благодарность. Океанов в эту пору был спокойным. От морской болезни не страдал ни один пассажир. В Нью-Йорк пароход прибыл теплым солнечным утром. На пристани встретил отец зятя, прилетевший из Лос-Анджелеса. Таможенный осмотр прошел благополучно. Несколько тысяч долларов, привезенных Курбатовыми в Соединенные Штаты, чиновникам таможни не удалось обнаружить. Деньги были спрятаны в обуви, между стельками и подметками. Сыновья и дочь прекрасно говорили по-английски. Отец и мать знали самые необходимые слова и фразы. Родственнику приезжие понравились. Ехать в Калифорнию решили поездом. Отправив вещи на вокзал, мистер Картер угостил Курбатовых обедом, а после этого решил показать им Empire Building. Когда поднялись на 102 этаж, и перед глазами развернулась панорама нескольких штатов, Павел Михайлович прослезился. «В чем дело?» – удивился американец. «Fine, very fine, мистер Картер», – дрожащим голосом ответил Курбатов. «I am too much happy. Now I am царь». «King», – в смущении поправила отца дочь. «I was 13 year», – колхозник. «Now I am вольная птица». «Стою на башне, которая упирается в небо. All very good, мистер Картер». Добродушный улыбающийся родственник похлопал Курбатова по спине. Бывший колхозник не мог сдержать безмерного счастья и от избытка чувств крепко пожал руку американцу. Наблюдая за Курбатовым, публика стала расспрашивать, к кто они и откуда. Двое щелкнули фотоаппаратами. «Малаша, ущипни меня!» — попросил Павел Михайлович. «Ну, ущипнула. Больно?» «Да, стало быть, это не сон». В комфортабельном поезде Курбатов жадно смотрел в окна, не переставая плакать. Удивленным пассажирам и здесь пришлось объяснять, что плачет он не от горя, а от великого счастья. Весь вагон заинтересовался русскими людьми из Советского Союза. Расспросам не было конца. Восторженные восклицания Павла Михайловича на ломаном английском языке многих смешили и умиляли. В Лос-Анджелесе остановились в роскошном доме родственников. «Не ослепни от слез», – забеспокоилась Маланья. «Я уж не помню, когда видела твои глаза сухими». «А как же их удержишь? Сами текут. В раю мы теперь». «В раю не плачут, а радуются». «Моя радость, малаша, всегда мокрая». Родственник помог купить дом за 15 тысяч, дав 3 тысячи взаймы на даун. Сыновья и дочь быстро нашли работу. Хорошенькую Лизу взяли продавщицей в универсальный магазин на Бродвее. Старший Борис поступил электромонтером на завод, младший Сергей – кассиром в банк. Без работы были только отец и мать. «Это никуда не годится, малаша. Лодырей Бог не любит. Бездельем капиталов не скопишь», – страдал Павел Михайлович. Жена посоветовала купить второй дом с 5 или 6 квартирами для сдачи в наем. А завистники не удивятся, откуда у них такие сокровища. Не успели приехать, и уже 2 дома. Скажем, американский родственник помог. В новом доме сдачей квартир ведал младший сын. Чтобы экономить время, купил автомобиль. Через 2 месяца автомобилем обзавелся и старший. В одну из осенних суббот семья решила прокатиться на север, в сторону виноградных, хлопковых и алфалфовых ферм. Неподалеку от армянского города Фресно Павел Михайлович увидел вывеску «For sale». Он знал это слово. «Продается ферма». Где же навести справки? «Вероятно, в том домике неподалеку от дороги», — ответил Борис. Подъехали к домику. Залаяла черная собака. «Как в России, в старину», — умилился Курбатов. Вышел средних лет хозяин с бородой, похожий на молоканина. «Говорите по-русски?» «А почему же не говорить, коль русский сызмалу?» «Это вы продаете ферму?» «Yes». «Сколько акров?» 25. «Что сеете?» «Вату». Ферма была куплена. «Вот где золотое дно», — подумал Павел Михайлович. Дом на ферме был одноэтажный, из 4 комнат со всеми удобствами. На чердак вела узкая, крутая деревянная лестница. Бывший владелец фермы сразу выехал из дому. «Хорошо бы пустить жильцов, зачем квартире пустовать без толку?» Поделился своими мыслями с семьей новый хозяин. «А кому же сдашь дом в этой степи? Да и нужно ли? В выходные дни будем приезжать на отдых сами», — сказал старший сын. «Самим можно прекрасно отдыхать на чердаке. Натаскаем туда сено и вспомним родную старину. Гумно, солому, стога на покосе». «Да ведь на чердаке можно только лежать и сидеть. А кто ж отдыхает стоя? Приедешь отдыхать, вались на сено и лежи, сколько влезет». В окне домика была вывешена картонка со словами «For rent». Квартиранты нашлись скоро. Муж с женой и 3 болезненными детьми, нуждающимися в солнце и чистом воздухе. На чердак хозяин натаскал сено и застелил его брезентом. Когда прилег, чтоб узнать, мягко ли, сразу задремал. Сон приснился странный, нехороший. Какой-то великан, похожий на негра, надел на него золотой хомут и сказал: «Так как ты теперь не человек, а моя тягловая сила, я запрягу тебя в тарантас. Мчи меня по дорогам и кричи во всю глотку. I am happy». Проснувшись, вздрогнул. Что за чепуха? Вскоре и на соседней ферме появилось объявление «Сали». Купить или повременить? Счастье само лезет в руки, чтоб через несколько лет на родной земле, во всех газетах, журналах и прейскурантах крупными буквами было напечатано: «Торговая фирма Павел Курбатов с сыновьями предлагает следующие товары». Когда-то в России на всю страну гремел московский магазин «Мюр» и «Мерилис». Курбатовы не уступят французам, потому что кое-чему научились в Европе и в Америке. Одного не предусмотрел Павел Михайлович, покупая две фермы. Для обработки земли нужна наемная рабочая сила, а труд в Америке оплачивается недешево. Но платить Курбатов не привык. Может быть, помогут сыновья и дочь. Когда отец сказал детям, чтобы по субботам и воскресеньям они помогали ему и матери, молодежь замахала руками. «Нам твои будущие богатства не нужны. Хватит того, что имеем. Мы приехали в Америку не для рабства, а для свободной жизни. Зачем же я тогда покупал две фермы? Вы меня режете без ножа. Безработных, к твоему счастью, немало и в Америке. Найми, если я решил стать миллионером». «Легко сказать «найми», а чем платить?» «Хватило денег на покупку ферм, хватит и на уплату рабочим». «Не говорите глупостей. Вы решили меня разорить, но по-вашему не будет». Настал сезон прополки хлопка. К несчастью, как раз в это время заболела жена. На ферме она оставаться не могла. Пришлось отвезти ее в город. Не разгибая спины, Павел Михайлович работал теперь один, с утра до вечера. Обедать было некогда. Ел во время работы бутерброды с колбасой, яблоки с хлебом. Вкусно, как в старину на родине. Наступили светлые ночи. Круглая луна с безоблачного темно-синего искристого неба заливала ярким блеском виноградные, хлопковые и алфалфовые плантации Калифорнийской долины. Там и сям белели одинокие домики на фермах. По дорогам изредка пробегали легковые и грузовые машины. «Чем ночь хуже дня?» – подумал Курбатов. «Видно каждую былинку, а работать ночью даже лучше, прохладнее». Он вспомнил, как бывало в России до колхозной каторги в августовские дни. С утра до вечера на гумне шла молотьба, а с ночи до утра веяли намолоченные за день. Усталости не чувствовалось, потому что все на гумне было свое, и работали не из-под палки, а подзадориваемые желанием закончить скорее молотьбу, сыпать провеянное зерно в амбар и ездить по базарам и ярмаркам, облюбовывая и покупая все, что нужно по хозяйству и по дому. Колхозы вынули душу из крестьянина и превратили ее в скрипучий механизм. А вот теперь в Америке, в теплой Калифорнии, в груди снова бьется свободное сердце. Своя ноша не тянет, свое добро не утомляет. Час за часом работал Павел Михайлович, благодаря Богу за силы, за землю, за новое отечество, за светлую луну. Рубашка промокла от пота. Ночная калифорнийская свежесть, как из ледяного погреба, охватила его. Вздрогнул. Который теперь час? По созвездиям и особенно по снизившемуся горизонту Южному Кресту определил, что уже четвертый. Скоро будет светать. Неплохо передохнуть. Годы не молодые, не то, что было когда-то. Не умываясь и не переодеваясь, запыленный в мокрой от пота рубашке, поднялся по крутой скрипучей лестнице на чердак. Моментальная слабость, как налетевший вихрь, отняла силы. Хотел разуться и не смог. Дрожа и стуча зубами, повалился на холодный брезент. Попробовал пошарить в темноте, чтобы найти какое-нибудь одеяло, но ничего не нашел. А ведь я, кажется, заболел. Еще не хватало этого. Всегда был как кремень, а тут сдал. Куда это годится? Долго раздумывать не пришлось. Откуда-то налетело горячее забытье. Во сне стонал. Утром на чердак сквозь щели проникли тонкие золотые нити, выглянувшего из-за горизонта солнца. Лучи шаловливо щекотали глаза спящего, пока не разбудили. «Пить!» – тихо простонал он. Но его просьбы никто не услышал. Тело казалось подпиленным деревом. Пальцы рук мертвыми листьями на засохших ветвях. В продолжении всего дня сознание то угасало, то возвращалось. Первым желанием в такие мгновения было пить. Работа на ферме остановилась. Хозяин заболел крупозным воспалением легких. Еще никогда он не чувствовал себя таким одиноким, заброшенным, беспризорным и никому не нужным, как теперь. Неужели все забыли о нем? Пить, пить. За глоток воды согласен отдать половину будущего счастья. Но никто не идет, а подняться нет сил. Как было хорошо еще вчера, днем при горячем солнце, ночью при холодной луне. Можно было двигаться, ходить, махать руками, поворачивать направо и налево голову и пить сколько хочешь. А теперь губы пересохли, язык как щепка. Прошел день. На чердаке темнеет. Если никто не придет, будет конец. Господи, пошли какого-нибудь человека. Ты милостивый. Ты не помнишь зла. Не забирай душу из тела. Заскрипела лестница. Хозяин, где ты? Вошел бородатый молоканин, тот, у кого купили ферму. За деньжонками приехал, уважаемый. Воды, чуть слышно прошептал Курбатов. Вошедший приложил руку к голове больного. Ишь ты, а дело-то серьезное. Отвези домой, спаси, там все получишь. До Лос-Анджелеса ехали 5 часов. Павел Михайлович лежал на заднем сиденье. Приходя на короткое время в сознание, просил пить. В последний раз, уже неподалеку от дома, утолив жажду, спросил. «Останусь на этом свете, браток, или каюк?» «Бог смилуется, так останешься. А коль дюжи прогневил его, не выкарабкаешься». «Чем я мог его прогневить?» «Тем, что своим умом жизнь плановал. У него не спрашивал. Ну вот он терпел, терпел, глядел, глядел, да и стукнул. А можно поправиться, коль ошибся. Кто к земному прилепился, тому трудно взлететь к небесному. Грехи тянут к низу, как гири, кирпичи, жернова. Не замечаю я за собою грехов, любезный. Стало быть, надо к концу приготовиться. Нет святых на земле, а ты говоришь, не замечаю. Да я, коль захотел бы, 1000 грехов нашел у тебя и у себя. И у всякой двуногой твари, конечно. Скупой ты, жадный, сребролюбец. Весь свет хочешь загробастать, а для чего? Солнышко и месяца не примечаешь, одно у тебя на уме. Побольше, побольше, побольше. Я слыхал, как один мужик бежал, чтоб до заката солнышка побольше круг обежать. Все, что обежишь, твое, сказали ему. Ну он и надрывался, бедняга, изо всех сил. А что получилось? Знаю, об этом Лев Толстой рассказ написал. Сколько человеку земли нужно. А теперь надо бы другой рассказ написать. Сколько русскому человеку нужно денег в Америке? Сколько ж, по-твоему? $500. Почему так мало? На похороны хватит, а больше зачем же? Для хорошего дела, браток. Для необхватного разворота. Для России. Павел Михайлович говорил с трудом, но будущее, которым он жил каждое мгновение в свободном мире, давало ему силы даже в тяжкой болезни. «Господи, оживи! Коль мои планы не по душе тебе, поправь их. Кое-что зачеркни, кое-что вставь от себя. На все буду согласен. Только в землю не гони, не превращай в прах. По ночам теперь работать не буду. Найму сезонников. Ведь не жил я еще, только готовился жить». «Вижу, что за ум взялся, и грехи свои увидал», — весело сказал молоканин. «А коль так, Бог помилует. Для него самое главное — чтоб человек на скверну свою прозрел и прощения попросил. Теперь могу сказать смело, останешься. А вот и приехали. Эй, хозяйка, принимай больного супруга». Лучше, больше, мне этого мало, чтоб окрепло мое поколение. Ненасытное сердце желало захватить города и селения. Половодьем безумие мутнело, придавая желаниям властность. Он хватался за каждое дело, он отверг роковую опасность. Завладело душой святотатство. Когда чувства и помыслы лживы, ему чудилось только богатство. Каждый способ хорош для наживы. Страсти стали его за правилы.